В этот миг Целинь с молниеносной скоростью подбежал к Циньму и утащил его прочь за миг до того, как корни успели схватить его ноги. Вокруг них закружились бесчисленные символы божественного искусства построения и вспыхнул яркий свет. Целинь и жердяй бесследно исчезли в следующий миг. Корни утащили Цуйхэ в живот земного дракона. Он слабым голосом прокричал напоследок: «Я не восхищаюсь тобой и слепым, но я искренне восхищаюсь Юйчжэнь, тем маленьким даосом, притащившим меня сюда. Он безжалостен и обладает безупречными методами. Я принимаю смерть, наступившую из-за его обмана». Его тело исчезло во тьме, сопровождаясь горьким вздохом. «После моей смерти райские небеса отправят следующую группу людей, которые придут к выводу, что во всем виновата мать земли. Секта чистого небосвода станет настоящей опухолью райских небес. Он крайне сильный человек». Снаружи огромного тела дракона вспыхнул яркий свет, из которого появился слепой. Он был залит кровью, а из его тела до сих пор торчали корни. Извиваясь, они пытались вырваться наружу и воссоединиться с телом дракона. Между тем вспыхнул второй шар света, из которого появился Циньму и Целинь. Даже не успев поймать равновесие, юноша снова исполнил божественное искусство мгновенного перемещения, окутываясь новым построением. В следующий миг троица перенеслась на 300 километров от дракона. По огромной реке в небе бежал водный Целинь, таща небесного преподобного Юя на спине. Между тем, в воздухе над ними Юйчжэнь тоже яростно мчался прочь. Циньму ткнул пальцем вперед, и бесчисленные руны хлынули вслед за гигантской рекой. Вскоре они поглотили водного Целиня и небесного преподобного Юя. Затем он ударил ладонью, окутывая бегущего Юйчжэня рунами мгновенного перемещения, напоминающие желтые талисманы, кружащиеся в небе. Земной дракон взмахнул своими когтями, пытаясь их схватить. В следующий миг вспыхнул яркий свет, и все они исчезли. В 300 километрах от этого места, еще до того, как там появились Циньму и остальные, новое построение постепенно обретало форму, готовясь перенести их дальше. Как только построение было готово, внутри него появились Циньму и остальные. Вспыхнул свет, и они тут же исчезли. Земной дракон сердито взревел и погнался вдогонку, видя перед собой лишь вспышки света, появляющиеся все дальше и дальше. Вскоре он уже не видел следа беглецов. Гигант злостно нырнул под землю, исчезая. Тем не менее, вскоре местность неподалеку начала искажаться, на ее поверхности поднимались высокие горные хребты. Плывя под землей, монстр продолжал преследование. Глава 841. Завершенный Писание взращивания людей. Циньму почти исчерпал свое совершенствование, поэтому был вынужден прекратить использовать божественное искусство мгновенного перемещения и положиться лишь на скорость двух целиней. Терпя боль, слепой проговорил: «Земной дракон продолжает нас преследовать, его скорость очень высока». Корни, торчащие из его тела, продолжали извиваться, но уже не так энергично, как раньше. Было очевидно, что отсоединившись от своего тела, они постепенно теряли силу. Тем не менее, по мере приближения земного дракона, они начали укрепляться и возвращать свои жизненные силы. Спустя некоторое время слепой превратился в кокон. Юйчжэнь тут же проговорил: «Мы должны вырвать эти корни, иначе земной дракон продолжит догонять нас по их следу». «Как их вытащить?» – спросил Циньму. «Мои небеса чистого небосвода уже сражались с земным драконом, мы несколько раз с ним сталкивались в прошлом». Юйчжэнь достал баночку, внутри которой находился какой-то порошок. «Когда земной дракон атаковал наши небеса чистого небосвода, мы понесли много жертв. Боевая мощь этого монстра очень высока, оружие не может проткнуть его кожу, и ранить его тело крайне тяжело. В тела нескольких наших даосов вонзились его корни, и многие из них умерли жалкой смертью. К счастью, мы сумели сохранить несколько конечностей дракона, запечатав их с помощью построений, что со временем позволило нам придумать способ борьбы с ним. Этот порошок поможет с ним бороться». Циньму тут же вырвал порошок из его рук и принюхался. «Это не духовное лекарство, лекарство обычно готовят из растений, так что их использование скорее всего лишь придаст ему жизненных сил. Этот дракон превратился их корней матери земли, так что он не боится ядов растительного происхождения, так что мы использовали яд из металла и камня. Несмотря на то, что он не в силах его убить, он позволяет вынудить корни покинуть тело. Порошок нужно съесть, а также посыпать ним божественные сокровища», — объяснил даос. Циньму дал слепому немного порошка, и спустя некоторое время корни начали вылезать из его тела. Затем юноша использовал свою жизненную ци, чтобы не позволить корням коснуться его, и выбросил их подальше. Упав на землю, они превратились в двухметровых земных драконов и начали громко визжать. Обернувшись, Целинь извергнул поток священного огня, но драконы продолжали двигаться посреди пламени, совершенно его не опасаясь. Шокированный, Целинь поспешно убежал подальше. Этот лекарственный порошок имеет побочные эффекты на организм человека. У старика будет аллергия, но после того, как он сходит в туалет, все пройдет, так что ему стоит пить больше воды, проговорил Юйчжэнь. Причина, по которой я осмелился притащить бога Цуйхэ к дракону, надеясь, что тот его сожрет, состоит в том, что у меня с собой было это лекарство. Если бы дракон проглотил и меня, я мог бы просто посыпать себя порошком. Мой вкус бы ему не понравился, и спустя некоторое время я оказался бы на свободе. Несмотря на то, что я был бы крайне грязным, по крайней мере я бы выжил. Старший брат Юйхэ, как жаль, что ты тратишь свои таланты на небесах чистого небосвода. Твой план по перенесению вины на мать земли – это череда обманов, которая позволит секте чистого небосвода избавиться от любых подозрений к себе. Хранитель лагеря Цуй в конце концов был чиновником седьмого ранга райских небес. Его смерть определенно приведет к тому, что сильные практики райских небес спустятся, чтобы сразить дракона. Цуйхэ был могущественным человеком, дракон тоже был существом области непостижимого неба, тем не менее, они оба погибнут от твоей руки. Если твой талант останется запертым на небесах чистого небосвода и больше нигде не засияет, ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь. Юйчжэнь улыбчиво ответил: во-первых, я даос, а даос должен прилагать все свои усилия искусству дао. В том, чтобы остаться на небесах чистого небосвода, нет ничего плохого. Циньму достал еще несколько баночек свежей драконьей слюны, собираясь заставить слепого их выпить. Старик тут же покачал головой: я не буду этого пить, это слюни твоей огромной собаки. Это не слюни собаки, а слюна дракона. Твои внутренние органы были проткнуты корнями земного дракона, и если ты не выпьешь слюну, раны откроются, и ты истечешь кровью. Целинь усмехнулся: старый мастер слепой, я не огромная собака, а драконий Целинь. У меня родословная дракона и Целиня. Просто выпей, владыка культа собрал ее совсем недавно, так что она еще свежая. Слепой отчаянно закрыл рот, и Циньму пришлось силой его открывать, чтобы напоить его слюной. Вздрогнув, старик начал ругаться: подлец, посмотрим, кто тебя спасет, когда я вернусь в норму. Воспользовавшись появившейся возможностью, Циньму вылил ему в рот еще несколько баночек слюны, после чего обратился к Юйчжэню: твои слова противоречат твоим убеждениям, я прав, люди говорят, что во времена хаоса даосы уходят из уединения и возвращаются, когда наступает мир. Вы выходите во внешний мир, чтобы вернуть ему мир, а затем возвращаетесь, чтобы не позволить делам смертных потревожить ваши сердца дао. Сейчас наступило время хаоса, и твои способности очень востребованы. Покачав головой, Юйчжэнь ответил: если придет время хаоса, то в моих способностях больше всего будут нуждаться 24 царства богов, подчиняющиеся небесам чистого небосвода. Циньму странно улыбнулся, проговорив: я не знаю, какого уровня развития достигли ваши 24 царства, но ты ведь знаешь, когда мы встретились, ты сказал, что империя вечного мира слаба, и что мы очень грубы и жадны. Тем не менее, вашим 24 царствам понадобится еще несколько сотен лет, чтобы достичь ее уровня. Более того, для этого вам нужен еще один император Йинфэн, Цан Байгуй, Циньму и бесчисленные колледжи, академии, и поддержка огромного количества умных людей. Юйчжэнь немного помолчал, прежде чем ответит: я даос, я не вступлю в твой небесный святой культ. Циньму рассмеялся, сильно хлопнув его по плечу и искренне проговорив: друг дао, я прошу тебя отправиться в вечный мир. Ты обладаешь нужным талантом, и небесный святой культ будет для тебя слишком тесным. Это не место, где тебе стоит демонстрировать свой талант. Лишь вечный мир тебе подойдет. Если ты согласен, то я напишу тебе рекомендательное письмо. Можешь встретиться с имперским наставником, он определенно высоко тебя оценит. Подумай о целях всей своей жизни. Ты хочешь стать наследником мастера секты чистого небосвода, или же построить свой собственный мир? Юйчжэнь наконец принял решение и поклонился. Могу я попросить владыку культа Циня написать мне рекомендательное письмо? Циньму тут же достал кисть и бумагу, начиная писать. Взяв письмо, Юйчжэнь улыбнулся. «В таком случае, я отправлюсь на встречу с имперским наставником Вечного Мира. Если мой талант его удивит, то я не буду доставать твоего письма, а если нет, то я им воспользуюсь». Циньму был слегка ошеломлен. Юйчжэнь громко рассмеялся и попрощался, ушел. Хоть этот Юйчжэ и молод, на самом деле он стар и опытен. Травмы слепого почти исцелились. Схватив свое божественное копье Лунто, он улыбнулся. «Муэр, с тех пор, как мы в последний раз с тобой сражались, прошло много времени. Я понятия не имею, насколько выросло твое совершенствование. Мы редко видимся, так почему бы нам не помериться силами?» Циньму слегка изменился в лице. Раздался оглушительный взрыв божественного искусства, отчего оба Целиня и небесный преподобный Юй подняли головы вверх. Двое людей, сражавшиеся в небе, резко упали на землю, прежде чем забраться на вершины двух гор неподалеку и продолжить сражение там. Небесный преподобный Юй встревожился. «Мой брат в порядке, с ним все хорошо». Владыка культа привык к избиениям. Целинь внезапно встал на ноги, будто человек, и превратился в крепкого юношу с головой Целиня и бородой дракона. Он начал исполнять технику, закаляющую физическое тело и исконный дух, и вокруг него закружились бусины Целиня и дракона, сияющие ярким светом и поглощающие духовную энергию неба и земли. Перерабатывая ее, он усиливал свое тело и исконный дух. Две ярко сияющие бусины стали прозрачными от непрерывного совершенствования и содержали в себе огромное количество силы. Исконный дух жердяя стоял на райской реке, вдыхая и выдыхая ее туман. В такт с его дыханием дышали и обе бусины, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Водный Целинь шокированно спросил: «Брат Пи, когда ты успел превратиться? Ты даже открыл божественное сокровище райской реки. Когда тебе это удалось?» Юноша с головой Целиня был крайне доволен собой и улыбчиво ответил: «Ты замечаешь ли то, что я таскаюсь за владыкой культа Циньм, бесстыдно выпрашивая у него еду, совсем не обращая внимания на мой тяжелый труд? За время, проведенное во дворце земли, я втерся в доверие подданных матери земли, все из которых были практиками областей нефритовой столицы или непостижимого неба. Они помогли мне объединить технику высшей тайны древнего дракона с техникой для расы Целини, и с тех пор я обрел способность превращаться». Водный Целинь был слегка ошеломлен. «После этого, я одно за другим открыл божественные сокровища. Как говорится, павильон у пруда первым встречает луну. Проводя время с владыкой культа, я стал свидетелем того, как он открыл 27 видов божественных сокровищ, и даже если бы я был глуп, то все равно бы их выучил. Поэтому я тайком совершенствовался, и, в то время как ты выманивал пилюли у своего хозяина, я уже воспользовался возможностью и открыл божественное сокровище райской реки». Шокированный водный Целинь не знал, что ответить. «Теперь ты понимаешь, почему владыка культа так меня ценит?» Жердяй продолжал совершенствоваться и говорить. «Дело в том, что я уже достаточно силен. Духовные пилюли существуют не просто для наслаждения, их также можно использовать, чтобы втереться в доверие перед сильными практиками. Возьмем меня, к примеру. Когда я встретил дьявольского короля Лючжина, то продемонстрировал ему свое уважение, поделившись с ним духовными пилюлями. Съев их, он дал мне советы касаемо совершенствования и божественных искусств. А когда я встречался с боком небесного наставника боевых искусств Нюсаньда, то тоже дал ему пилюль, взамен на которые получил советы о совершенствовании да боевых искусств. Я даже втерся в доверие красным кунам небесного наставника рыболова и черным тигриным богам, все они меня учили». Водный Целинь восхищенно молчал. «Теперь, когда владыку культа окружает все больше и больше экспертов, нужно лишь внимательно слушать и запоминать, когда он с кем-то говорит. Лишь из этих разговоров можно узнать огромное количество сложных божественных искусств и техник», — улыбался Целинь. «К примеру, когда старый мастер слепой учил твоего хозяина да о построении, ты мог выучить несколько сотен сильных убийственных построений. Ты это сделал?» Водный Целинь покачал головой, презирая его за то, что он не оправдал его ожиданий. Жердяй выплюнул из своего рта какую-то рукопись. «Это созданные мною писания, прочти их, не позорь нашу расу Целини». Водный Целинь поспешно превратился в 30-метрового человека и позволил небесного преподобному Юю взобраться на его плечо. Даже писание взращивания людей в руках он внимательно читал, чувствуя, что каждое слово – жемчужина, в которой кроется глубокая тайна. Небесный преподобный Юй заглянул в книгу уголком глаза, и водный Цилинь поспешно ее прикрыл, покорно улыбаясь. «Хозяин, это для совершенствования ездовых зверей, тебе с ней никакого толку». Вскоре вернулся слепой, на его лице сияла самодовольная улыбка. Подняв голову, Цилинь увидел, что Цинь Му свисает с божественного копья Лунто. Опустив голову, он качался в такт с ветром. «Хех, навыки дедушки слепого все еще лучше». Водный Цилинь тут же закрыл писание взращивания людей и похвалил. Бросив на него слабый взгляд, Цинь Му ответил: «Сегодня на ужин у нас будет жареный Цилинь». Поспешно отведя взгляд в сторону, водный Цилинь задумался. «Писание взращивания людей и вправду глубоки, но моего совершенствования еще не хватает, чтобы их использовать, а не то обижу кого-то своей лестью». Глава 842. Стап и друг из перцикового леса. Изначально граница Куньлунь была священной землей вечного мира и носила название короля 10 000 гор. Она состояла из бесчисленных сгорных вершин, сражающихся между собой за звание самой величественной. На одной из них располагалась секта Дао. Прибыв туда, Цинь Му и остальные осмотрелись, увидев перед собой удивительное зрелище божественных гор, протянувшиеся к небу, будто лес. Затем он посмотрел на горы границы Куньлунь, которые, напротив, казались намного ниже. Цинь Му покачал головой, они совершенно не выглядели как священная земля. После появления первобытного царства граница Куньлунь стала намного тяжелее сохранять свою репутацию. Академия секты Дао располагалась у подножия горы секты Дао, и так как даосы оставляли все на произвол судьбы, они не были так богаты, как монастырь Великого Громового Удара. В результате они просто построили город у подножия, написали на его стене «Академия секты Дао» и начали принимать учеников. Неподалеку от Академии секты Дао рос персиковый лес, протянувшийся за горизонт и ярко сверкающий персиковым цветом. Всмотревшись вдаль, даже своим острым взглядом Цинь Му не смог разглядеть его конца. Он увидел лишь размытые силуэты бесчисленных дворцов в его глубинах. Там даже виднелась городская стена, и он совершенно не представлял, что за люди там жили. Слепой закрыл глаза и всмотрелся в персиковый лес своими глазами разума. Спустя некоторое время он проговорил: «В персиковом лесу живут очень сильные существа, они запечатали это место. Я попытался заглянуть в самое его сердце своими глазами разума, и увидел лишь бесчисленные лепестки персикового цвета, заблокировавшие мой взор». Цинь Му был поражен. Даже божественные глаза разума дедушки слепого не смогли увидеть сквозь них. Можно было с уверенностью сказать, что божественные глаза разума слепого были сильнейшими божественными глазами сегодняшних дней. Именно благодаря им он достиг таких высот в навыках построений. Еще в ранние годы он совершенствовал свои глаза до уровня истинного бога, и несмотря на то, что старика все называли богом копья, на самом деле его сильной стороной были глаза, способны все видеть насквозь. А после того, как он потерял свои глаза, в деревне Цаньлао ему удалось открыть божественные глаза разума. Теперь, когда его глаза восстановились, достижения его божественных глаз разума становились все более и более непредсказуемые. Его божественные глаза разума были одним из основных факторов, позволившие сражаться с хранителем лагеря божественных констеблей Цуйхэ наравне. Поэтому теперь, когда божественные глаза старика не смогли увидеть сквозь слой персикового леса, Цинь Му взволновался. Судя по размерам этого леса, существа, живущие в нем, должны быть удивительными. Если они решать поднять руку на секту Дао, у нее, вероятно, не будет шансов их остановить. Тем не менее, сильнее всего его удивлял тот факт, что ученики Академии секты Дао, казалось, совершенно не обращали внимания на персиковый лес. Некоторые из них и вовсе жили возле него, и время от времени забегали внутрь, чтобы нарвать персиков. Этот лес был слишком огромным, в результате чего в нем одновременно можно было увидеть 4 времени года. Благодаря этому на части деревьев всегда висели спелые фрукты. Когда люди заходили внутрь нарвать фруктов, никто не пытался их остановить. Цинь Му долго всматривался вдаль, прежде чем наконец войти в Академию секты Дао. В городе в основном встречались простые здания, в нем не было огромных строений вроде дворцов. Бесчисленное количество старых даосов были заняты обучением учеников. Некоторые из них просто сидели на свободном клочке земли и преподавали. Ученики сидели вокруг них, не обращая какого-то особого внимания обстановке вокруг. Лучшее священное основание математики на самом деле было крайне обыденным, совершенно не оправдывая ожиданий Цинь Му. Цинь Му привел небесного преподобного Юэ на поиски знаний, что привлекло довольно много внимания окружающих. Мастер Дао поспешно вбежал им навстречу, улыбаясь. «Владыка культа Цинь, человек слова, ты и вправду пришел сюда». Поздоровавшись, Цинь Му спросил, откуда взялся персиковый лес за пределами академии. «Понятия не имею», — покачал головой мастер Дао. Когда первобытное царство вырвалось из-под печати, возле академии внезапно появился персиковый лес. Если подумать, то в первобытном царстве огромное количество таких странных мест, и многие из полубогов достигли уровня богов, но вокруг секты Дао всегда было спокойно. «Сюда не приходят полубоги и не доставляют нам проблем. Я думал, что причина этого кроется в персиковом лесу, поэтому отправился туда все исследовать, но мне так и не удалось добраться к дворцам внутри. Кажется, там используется какое-то обманное построение». С подозрительным выражением лица Цинь Му проговорил. «Я тоже не заметил никаких следов полубогов по дороге сюда. Здесь, в отличие от других мест, крайне спокойную. Повсюду полубоги избивают людей, и, если тебя берут в рабство, это считается удачей. Я думал, что эта секта Дао подавляет местных полубогов, и совершенно не ожидал, что за этим стоит персиковый лес». Мастер Дао Лин Сюань горько улыбнулся. «Разве у секты Дао есть подобные способности? На божественных горах неподалеку живут полубоги с удивительными способностями. Я даже видел, как один из них подтянул солнце ближе к себе, просто глубоко вдохнув. Естественно, это было солнце из поддельного небесного явления. Я заметил еще одну странность. В персиковый лес легко войти, но выйти из него даже проще». Цинь Му недоумевал. «Если посмотреть на лес снаружи, то кажется, что он не длиннее 10 000 километров, но если войти внутрь, то дойти до противоположной стороны не получается. Я преодолевал 100 000 километров, или даже миллион, не говоря уже о 10 000. По пути я видел, как меняются времена года, что свидетельствовало о том, что я и вправду преодолевал огромное расстояние», со странным выражением лица проговорил мастер Дао. «Но всякий раз, когда я оглядывался, то обнаруживал, что до сих пор нахожусь у входа в лес. Мне было достаточно лишь развернуться и сделать несколько шагов назад, чтобы вернуться назад. Именно поэтому так много людей забегают внутрь по персике, не боясь заблудиться. Я планировал исследовать секрет этого леса, но так ничего и не нашел. Более того, у хозяев этого места, по всей видимости, нет враждебных намерений, так что я просто оставил все как есть». Слепой внезапно проговорил. «Должно быть, это какой-то навык построения, впрочем, он не выглядит как такой. У меня возникает впечатление, будто кто-то использует безграничную магическую силу, чтобы сжать пространство до размеров в 10 000 километров, или даже до нескольких метров. Никто не может обладать такой силой, подобное возможно лишь благодаря построению, заимствующему силу неба и земли». Цинюм поинтересовался. «Дедушка слепой может разглядеть, что это за построение?» Покачав головой, слепой ответил. «Я не могу ничего увидеть, находясь снаружи. Чтобы понять ситуацию, мне нужно войти внутрь. Более того, я не заметил следов построения. Если это и вправду построение, то его создатель намного сильнее небесного наставника Цзыси. Впрочем, такой уровень мастерства попросту невозможен, так как у хозяина персикового леса нет плохих намерений, и он защищает здешних людей, нам ни о чем беспокоиться», улыбнувшись, проговорил Цинь Му. «Мастер Дао Линь, я пришел в секту Дао за знаниями, так что останусь у вас на некоторое время. Кроме того, моего брата Юя нужно научить математике. Ты не мог бы найти нескольких выдающихся учителей, чтобы те объяснили ему основы?» Линь Сюань кивнул. «Не волнуйся, в нашей секте Дао много экспертов, Лань Юйтянь может поучиться у них. Что касается владыки культа Циня, тебя будем лично учить старейшины секты и я». Восторженный, Цинь Му поклонился в знак благодарности. Линь Сюань поспешно поклонился в ответ и серьезно проговорил. «Я не заслуживаю такой чести, владыка культа. Ты передал моей секте Дао математический трактат о высшей молекулы, так что мы должны тебя отблагодарить». Цинь Му, небесный преподобный Юй и остальные поселились в академии секты Дао, и небесный преподобный Юй отправился изучать математику. Секта Дао знала огромное количество математических трактатов, Линь Сюань даже притащил несколько писаний с небес чистого небосвода. Выучить их все было довольно сложно. Изучение математики было чрезвычайно скучным, тем не менее, она была одним из самых главных оснований системы путей, навыков и божественных искусств. За исключением дара боевых искусств и нескольких божественных искусств, все остальные требовали познаний в математике. Во всех писаниях, которые мастер Дао Лин Сюань притащил с небес чистого небосвода, шлось о макроскопической математике, в которой здешние даосы достигли невероятных высот. Микроскопическая математика, с другой стороны, лишь начала свое существование, и несмотря на то, что ее создателем был Цинь Му, именно благодаря секте Дао она стала популярной. Мастер Дао Лин Сюань и остальные уже развили математический трактат высшей молекулы до уровня, на которое его было нельзя понять посредством обычной математики. На этом этапе явления микроскопической математики иногда переставали следовать подчиняться законам Дао макроскопической. Они даже обнаружили закон неточности в микроскопической математике. Даже несмотря на подобные случаи, когда с помощью микроскопической математики создавались всевозможные макроскопические виды великого Дао, результат был удивительным. Цинь Му искренне жаждал знаний, он чувствовал, что несмотря на то, что математический трактат высшей молекулы изучал микроскопическую алгебру, он все же был невероятно значимым и мог применяться во всех видах божественных искусств. Ему пришлось потратить более 20 дней, чтобы освоить все наработки секты Дао и превратить их в свои собственные знания. В результате он был глубоко поражен. Мастер Дао Лин Сюань уже давно знал о таланте Цинь Му, поэтому не был удивлен тем, что ему удалось выучить математические трактаты высшей молекулы всего за 20 дней. Тем не пять менее, остальные даосы уставились на парня с неверием в глазах. Закончив, Цинь Му нашел небесного преподобного Юй, чье удивительное понимание наконец нашло себе достойного противника. Парень был удручен непрерывным изучением всевозможных математических трактатов. Цилинь, с другой стороны, был полон энергии и непрерывно посещал всяческие лекции, усердно учась. Несмотря на то, что небесный преподобный Юй крайне талантлив, его понимание математики совершено обыкновенно. Он не идет в сравнении даже с Цилинем, сообщил Лин Сюань. Ему понадобится много времени, чтобы овладеть математическими трактатами секты Дао. Его понимание очень сильно, математика – лишь один из доступных ему способов познания Дао. Она не так важна, вздохнул Цинь Му. Мастер Дао Лин Сюань когда-либо видел столь безупречный талант? Лин Сюань встревоженно спросил. Ты снова собираешься скромничать? Цинь Му покачал головой. Я тоже эксперт с сильным пониманием, которое лишь слегка превосходит ваше. Из-за того, что у меня тело тирана, я должен тяжело работать, чтобы быстро учиться. Тем не менее, с Лань Юй тянем все совершенно не так. Он намного ближе к Дао. Причина, по которой предок Дао создал математику, состоит в том, чтобы понимать Дао. Но если кто-то был с рождения близок к Дао и мог бы его ощущать, то разве он нуждался бы в математике? Лин Сюань ошарашенно уставился на Лань Юй Тяня, который как раз озадаченно чесал голову, столкнувшись со сложной математической проблемой. Он был настолько раздражен, что его лоб покрылся потом. Куда делся дедушка слепой? Цинь Му обыскал всю академию секты Дао, так и не найдя следов старика. Начав волноваться, он тут же пошел к Цилиню, который как раз слушал лекцию. Тот ответил: «Дедушка слепой отправился в персиковый лес осмотреться. Он запретил мне говорить об этом тебе». Цинь Му впал в ярость. «От старика слепого так много проблем. Когда он ушел?» «Он ушел, как только ты отправился изучать математику», тут же ответил Цилинь. «Владыка культа, можешь идти на его поиски. Я позабочусь о мастере Лане. Он тоже умеет готовить духовные пилюли, так что тебе не стоит беспокоиться о моем питании. Защищая его, он не должен пострадать». Цинь Му поспешно покинул город и отправился в персиковый лес. Всмотревшись вдаль, он сумел разглядеть густые деревья, сверкающие разноцветными цветами. Поднявшись в небо, он снова посмотрел вперед, но перед его глазами до сих пор были деревья. Он не мог перелететь над ними. Юноше осталось лишь спуститься на землю и продолжить идти пешком. Его сознание бессмертного бога летало по округе, пытаясь найти слепого. Он не знал, сколько времени уже находился в пути, когда заметил, что на деревьях вокруг начинают появляться персики. По мере его продвижения персики становились все краснее. Затем листья вокруг начали постепенно краснеть и осыпаться, прежде чем с неба наконец не пошел снег. Цинь Му неожиданно оглянулся, обнаруживая, что он до сих пор находится у границы персикового леса. Он не отошел слишком далеко. Все, как и рассказывал мастер Дао, этот персиковый лес и вправду странный. Дедушке слепому достаточно оглянуться, чтобы выйти из леса, так почему он еще этого не сделал? Собравшись с мыслями, он попытался разглядеть стоящее за всем этим построение, но как бы он ни напрягал свои божественные глаза, он так ничего и не увидел. Его сознание бессмертного бога тоже не могло найти края этого леса. В этот момент внезапно зашло солнце и небо постепенно потемнело. Засияли звезды, и Циньму поднял голову, чтобы посмотреть на них. Попытавшись определить свое местоположение, он ошарашенно застыл. Это небесное явление какое-то неправильное. Оно действительно неправильное. Это не та звездная карта, что накрывает вечный мир, а настоящее небо. Он сразу же снял свой ивовый лист и серьезно спросил: «Небесный герцог, твое истинное тело может меня разглядеть?» Над землей слова Цинь раздался голов небесного герцога. «Погоди минутку, я тебя поищу». «Нашел. Когда ты успел покинуть первобытное царство?» Сердце Циньму сильно дрогнуло. «Я не в первобытном царстве, небесный герцог, где я?» «Ты стоишь возле персикового дерева на очень странных небесах», — юноша тут же спросила. «Небесный герцог, передо мной нет дворца, ты не мог бы показать мне путь к нему?» Клон небесного герцога посреди земли слова Цинь улыбнулся. «Всмотрись в небо, я зажгу для тебя звезду, следуй за ней». Циньму поднял голову, смотря в небо, замечая, что в нем появилась новая звезда. Должно быть, небесный герцог вырвал ее откуда-то и повесил на Цюаньду. Небесный герцог перемещал эту звезду по небу, и Циньму следовал ее траектории. Спустя некоторое время перед ним появилось скопление дворцов, освещенных тусклым светом фонарей. В следующий миг он услышал приятный смех женщины. «У меня гость, старый друг, иди пригласи его». «Хорошо». Из дворца раздались голоса нескольки. Глава 843. Циньму ест пепсики. «Молодой мастер, мастер дворца пригласила тебя к себе. Пожалуйста, иди за нами». Группа девушек держала в руках фонари, сияющие красным светом. Покачиваясь, они двигались в такт с их шагами. Сделав полшага назад, девушки положили свои левые руки на талию и отвели фонари в сторону, поклонившись в приветствии. Циньму поздоровался в ответ, после чего фонари сделали полоборота. Девушки развернулись, их изящные силуэты повели его вперед. Красный свет свечей в фонарях освещал чистую тропу впереди, на ней не было видно ни одного увядшего листа. Шагая вслед за ними, Циньму начал осматриваться по сторонам. Он пытался определить, кто был хозяином этого места по стилю архитектуры, но на здешних стенах не было никаких узоров или рисунков, так что он так и не догадался, из какой эпохи они происходили. Возможность определить эпоху здания по его виду не была проблемой для Циньму. Каждая эпоха обладала своим собственным архитектурным стилем, которые было крайне просто отличить друг от друга. Даже если здания были построены в одно и то же время, но разными расами, их стиль был крайне отличным друг от друга. Тем не менее, на дворце в персиковом лесу не было украшений. Здесь были лишь предельно простые белые стены, красные кирпичи и зеленая плитка. Но даже несмотря на это, в нем чувствовалась особая красота, особенно учитывая свет звезд и свечей, которые выглядели крайне лаконично и чисто. Только что та женщина сказала, что прибыл ее старый друг. В таком случае ее старый друг — это я, или же небесный герцог, или граф земли, или может она знает багрового императора или кого-то из остальных. Сознание Циньму двинулось с места, спускаясь к земле. Слова Цинь: «Небесный герцог, я не знаю этой женщины из персикового леса, ты не мог бы проверить, кто она?» Клон небесного герцога покачал головой и ответил: «Я не вижу того, что происходит во дворце. Над ним висит странный экран, и когда я смотрю в его сторону, мое зрение закрывает цвет персика, хаотично дрожащий на ветру». Циньму был поражен. Слепой тоже говорил, что когда он пытается увидеть дворец в лесу, его взор закрывает цвет персика. «Небесный герцог, ты говорил, что я находился на странном небе. Как оно выглядит?» Голос небесного герцога начал постепенно утихать. «Пространство этих небес постоянно искажается и пересекается. Здесь можно преодолеть 1000 километров за один шаг, или даже перейти из одного мира в другой. Я никогда не видел чего-то подобного». Его голос утих, будто его что-то заблокировало. Циньму попытался ощутить землю. Слова Цинь, обнаруживая, что та тоже исчезла. Затем он попытался почувствовать Юду, но так и не смог этого сделать. Успокоившись, он подумал: так как она, старый друг, у нее не должно быть плохих намерений. Он быстро последовал за девушками внутрь дворца. Интерьер тоже оказался крайне простым, почти лишенным украшений. Вокруг висели лишь сияющие жемчужины, наполняя здание теплым весенним светом. Переднюю часть зала закрывал экран, за которым виднелся едва различимый силуэт женщины. Сидя там, она, казалось, играла на цитре. Тем не менее, играла она крайне медленно, лишь время от времени дергая струну. В ее песне не было характера, тем не менее, она оставляла странное послевкусие. Женщина сидела к ним боком, за ней находилась сияющая жемчужина, отчего ее тень падала на экран. Девушки с фонарями поклонились ей, после чего повернулись, чтобы повесить свои фонари снаружи. Затем они притащили молитвенный коврик и предложили Циньму присесть. Усевшись, Циньму уставился на женщину за экраном. Его глаза моргнули, третий глаз в его межбровье тоже время от времени открывался. Он молчал. Спустя мгновение цитра снова зазвенела, и ее нота наполнила зал. «Небесный герцог действительно надоедливый, привел тебя сюда без какой-либо причины», — голос женщины за экраном был крайне приятным. Она слегка наклонила голову, и волосы с ее висков стекли вниз, обнажая жемчужную серьгу, свисающую сухо. «Прошло много времени с тех пор, как у меня здесь был гость. На самом деле, я не должна была тебя встречать, но так как молодой мастер Цинь однажды одарил меня своей добротой, я не могла тебя избегать», — улыбчиво проговорила она. «Не часто встретишь старого друга. Прости мне мою недостаточную гостеприимность». Взгляд Циньму дрожал, пока он пытался увидеть сквозь экран. Впрочем, тот оказался каким-то неизвестным ему сокровищем, и как бы сильно он ни старался, навык пробуждения божественных глаз девяти небес ничего не мог увидеть. Даже вертикальный глаз в его межбровье оказался бессильным. «Старшая сестра, если мы старшие друзья, то почему ты не выйдешь ко мне?» Две девушки поднесли к Циньму чайник и налили чашку чая, после чего ушли. Циньму сделал глоток, и на его губах остался сильный аромат. Этот чай был лучше, чем даже тот, что Сюй Шинхуа принес с высших небес. Улыбнувшись, юноша проговорил: «Теперь, когда первобытное царство вернулось, у меня было не слишком много шансов наткнуться на это место. Это крайне редкая встреча, так почему сестра прячется за экраном? Я уже не та, кем была раньше», — вздохнув, ответила женщина. «Мои ноги сломаны, и я не мог подняться. Молодой мастер Цинь, прости меня». Циньму встал и подошел к экрану, улыбаясь. «Я отлично владею искусствами лечения и создания. Мне под силу вылечить любую болезнь, и я смог бы даже создать тебе новое физическое тело. Раз ты не можешь подняться, то я поднимусь сам и подойду к тебе». Он подошел к экрану, обходя его со стороны. Внезапно он удивленно дрогнул, обнаруживая, что перед ним все равно находился этот экран. Циньму снова обошел вокруг экрана, но тот так и не исчез. С какого угла бы он ни смотрел, его взгляд всегда был заблокирован. Тело женщины так и оставалось тенью, и казалось, она совсем не двигалась. Юноша оглянулся, увидев за собой дверь зала. Он попытался сделать шаг в сторону, но куда бы он ни шел, дверь все равно оставалась позади него. Божественное искусство этой женщины было чем-то поистине загадочным. «Молодому мастеру Циню нужно сесть». Женщина за экраном снова щипнула свою цитру и улыбнулась. «Теперь я обезображена, мое тело покалечено. Я не хочу тебя напугать. Что касается моих травм, молодому мастеру Циню, скорее всего, не под силу их сейчас вылечить. Они были нанесены божественными искусствами, остатки которых все еще кроются в моем теле, непрерывно разрушая его и исконный дух. Ты еще не овладел способом избавиться от подобного». Циньму оставалось лишь вернуться и снова усесться на молитвенный коврик. «Старшая сестра». Внезапно женщина рассмеялась. «Сколько старших сестер у молодого мастера Циня?» Две девушки принесли несколько тарелок с фруктами и положили их на стол перед Циньму. На тарелках лежали помытые персики, отдающие сладкий аромат, который тут же проник в его легкие и пробудил аппетит. Покраснев в лице, Циньму улыбчиво ответил: «Я никогда не считал. Старшая сестра, мы уже встречались». «Естественно», — ответила женщина. «Лишь после собрания я узнала». Внезапно снаружи донеслись звуки цитры, и выражение женщины слегка изменилось. «У меня гость. Янер, пожалуйста, проведи молодого мастера Циня отдохнуть в задней части зала, принеси ему чаю». Она извинительным тоном добавила: «Молодой мастер, пожалуйста, попей чаю и попробуй фруктов». Циньму оставалось лишь отойти. Девушка по имени Янер и несколько других тут же принесли ему чайный набор. Звуки цитры снаружи постепенно становились все ближе. Женщина по ту сторону экрана тоже с крайней изысканностью щипнула струну. Циньму сидел в задней части зала, прислушиваясь к нотам цитры. Женщина за экраном лишь время от времени пощипывала струны, в то время как цитра снаружи играла полноценную мелодию. Ноты цитр, казалось, сталкивались в воздухе, отчего пространство вокруг становилось нестабильным. Оно напоминало дрожащие струны, колеблись в такт с музыкой. Сердце Циньму дрогнуло. Он тут же понял, кто только что пришел во дворец. Красное божество Цисию и что она здесь делает? Пока он думал, звуки цитра уже вошли внутрь зала и внезапно прервались. Раздался голос Цисию. Ученик отдает дань уважения своему учителю. Как твои дела в эти годы? У меня все хорошо, ответила женщина за экраном. Сердце Циньму снова дрогнуло. Цисию, ученица женщины за экраном, минутку, она ведь сильный практик области императорского трона и является красным божеством южного неба райских небес. Кроме того, она возглавляет расу фениксов, подчиняющихся матери земли. Что за женщина могла быть ее учителем? Еще сильнее его пугало прошлое Цисию. Сначала она была подданной матери земли, затем стала генералом северных райских небес высшего императора. Когда эпохе высшего императора пришел конец, она была повержена и схвачена, и перешла на сторону чужеземных райских небес. Подчиняясь райским небесам, она даже сошлась с Ли Южанем, являвшимся одним из четырех небесных королей эпохи императора-основателя, а сейчас известным как Будда Сакра. Их отношения были крайне сложными, в результате чего Цисию и подверглась резкой критике. Но что, если все эти события были спланированы заранее? Что, если каждое движение Цисию и контролировала женщина за экраном? Раны тела учителя снова открылись. Снова прозвучал голос Цисиюи. Женщина с другой стороны экрана ответила. С тех пор, как ты ушла, они открывались каждые несколько сотен месяцев. Сейчас я уже не могу вспомнить, сколько раз это случалось. Должно быть, я уже привыкла. Если бы учитель смогла связаться с предком Да или Буддой Брахмой, возможно, тебе удалось бы вылечиться. Это бесполезно. Предок Да приходил ко мне и сказал, что он здесь бессилен. Циньму внимательно слушал их разговор. Внезапно девушка по имени Янер подала ему чашку, предлагая выпить чаю. Циньму тут же взял чашку в руки и сделал глоток, после чего положил ее на стол и продолжил слушать. Затем девушка села рядом с ним и поднесла персик к его рту. Циньму попытался взять его в руку, но Янер тут же увела фрукт в сторону. Юноше оставалось лишь есть с ее руки, и проглотив фрукт одним махом, он прошептал. «Старшая сестра Янер, давай я сам». Девушка разразилась смехом. «Ты и вправду называешь всех девушек старшими сестрами». Остальные девушки тоже рассмеялись. Цисиюи, казалось, что-то заподозрила, и начала волноваться. «Учитель прячет во дворце мужчину», я слышала голос мужчины. Женщина за экраном улыбчиво ответила. «Ко мне в гости пришел старый друг. Ты снова недоверчива, слишком недоверчива. Именно из-за этого твоя жизнь не так хороша, как могла бы быть». Цисиюи встала и улыбчиво пошла к задней части зала. «Если речь идет о старом друге учителя, то я, естественно, должна с ним встретиться». Быстро шагая вперед, она продолжала улыбаться. «Почему старший прячется? Младшая хочет отдать дань своего ува. Это опять ты?» С широко открытыми глазами она уставилась на сияющего юношу, сидящего на молитвенном коврике. Его окружали несколько девушек, пытающихся накормить его персиками. Циньму как раз жевал персик, его рот был полон сока. Неловко посмотрев на нее, он улыбнулся. «Красное божество, зачем столько любезностей?» Цисиюи впала в ярость и подошла поближе, стиснув зубы. «Этот ухажер, предатель, ты пришел в этот дворец заигрывать с моей учительницей, я отправлю тебя в ад». В этот момент женщина за экраном кашлянула и громко проговорила. «Сиюи, это мой уважаемый гость, не смей ему грубить». Глава 844. Женщина на картине. Цисиюи пристально посмотрела на невинно улыбающегося Циньму. Девушки рядом с ним продолжали запихивать в его рот персики, вынуждая есть. Увидев его неудобное положение, она не знала, злиться ей или смеяться. С невозмутимым выражением лица она проговорила. «Хватит есть. Это зеленые воробьи, которых моему учителю подарило южное божество. Они очень любят служить людям, отчего ведут себя так надоедливо. Они не прекратят совать еду тебе в рот, будто мать, кормящая своих птенцов. Берегись, они никогда не остановятся и могут запихать тебя персиками до смерти». Циньму наконец осенило. Это объясняло, почему девушкам так нравилось его кормить. Они кормили старшую сестру Ци рот в рот, не удержавшись. Циньму представил себе подобную картину, и на его лице появилось странное выражение. Цисию слегка покраснела. Они кормили меня, когда я была маленькой. Тьфу, ты продолжаешь есть, разве ты не встанешь? Девушка по имени Янер хихикнула. Владыка культа Цинь, мы можем сами откусывать для тебя кусочки персиков, или даже напоить тебя чаем. Разум Цинь Му вскипел. Подобная картина была слишком соблазнительной, и от самой мысли о ней его бросило в жар. Он уже не был невинным юношей из прошлого. Прочитав романтическую энциклопедию столицы, он узнал о многих новых вещах, и теперь подобные вещи заставляли его терять самоконтроль. Юноша торопливо поднялся и проговорил: «Я больше не хочу чаю, я больше не хочу персиков. Старшая сестра, спасибо за твою заботу. Старшая сестра Ци, не называй меня старшей сестрой, мы не знакомы». Помрачнев в лице, Ци Сиюй развернулась, ее одежда цвета радуги закрыла взгляд Цинь Му. Зашагав в сторону передней части зала, она улыбнулась. «Учительницы, почему ты привела сюда этого развратника? Твой персиковый лес настолько запутан, что без помощи твоих нот я не смогла бы найти сюда дорогу. Ты определенно сама позволила ему сюда прийти». Цинь Му вытер рот и двинулся следом за ней. Женщина за экраном ответила: «Кто сказал, что это я его привела? Это небесный герцог оказался таким безответственным. Он повесил в небе звезду, указавшую ему путь, обходя заклятие, которое я оставила. Я уже разрушила ту звезду, чтобы небесный герцог не мог сюда подглядывать». Ци Сиюй ответила: «Даже небесный герцог не может его защитить, и все равно он осмелился прийти». Янер и остальные девушки подвинули чайный столик и молитвенный коврик, чтобы Цинь Му присел. Продолжая стоять, Цинь Му не обращал внимания на милых девиц и чай, который они поднесли к его рту. Янер набрала полный рот чая и наклонила свои губы ко рту юноши, смотря на него в ожидании. «Монах Мин Синь когда-то поделился со мной сутрой сердца, позволяющей собраться с мыслями, как она звучала». Юноша покраснел, чувствуя, что его сердце Дао потерпело серьезный удар. Его разум наполнился красными губами, как в нем можно было откопать буддистские писания. Цинь Му поспешно попытался себя отвлечь. Ци Сиюй только что сказала, что Янер и остальные девушки – это зеленые воробьи, подаренные женщине за экраном южным божеством. В таком случае отношения старшей сестры Чжучу и с этой женщиной довольно крепкие. Если у нее есть связи с такими сильными существами, то она, должно быть, не слабее их. В таком случае я почти знаю, кто она. Женщина за экраном приказала Янер и остальным девушкам уйти, прежде чем извиниться. Янер и остальные доставили молодому мастеру Цинь много хлопот. «Я вижу, ты аж вспотел от беспокойства». Цинь Му и вправду обильно облился потом. Тем не менее, когда Янер и остальные ушли, он быстро пришел в норму и успокоился. Улыбнувшись, он проговорил: «Я никогда бы не подумал, что Красное Божество окажется ученицей старшей сестры. Однажды Красное Божество меня преследовало, и я очень рад, что наш с ней конфликт решен». На лбу Ци Сиюй выступила вена. Женщина проговорила: «Учитель, я преследовала не его, а предателя. Более того, этот мужчина ненадежный и коварный, он всегда легкомыслен, ему не стоит верить. Он вместе с предателем посеяли хаос на 20 небесах царства Будды, и Будда Брахма использовал их, чтобы убить силы, которые там расположили райские небеса. Теперь райские небеса отправили отряд сильных практиков, чтобы схватить предателя». Женщина за экраном ответила: «Молодой мастер Цинь, на самом деле у Сиюй нету плохих намерений, ее ни в чем винить. Ее жизнь оказалась не слишком гладкой, раса фениксов не слишком ее ценила, а мать земли ограничивала ее волю. Когда сын матери земли стал небесным императором северных райских небес высшего императора, она решила назначить сделать из нее его наложницу, не оставляя другого выбора, кроме как восстать и сбежать на южные райские небеса высшего императора». Взгляд Цинь Му загорелся, он добавил: «А когда южные райские небеса высшего императора потерпели поражение, она сдалась чужеземным райским небесам». Ци Сиюй взвела брови, но промолчала. Женщина за экраном засмеялась: «Когда Сиюй была маленькой, именно южное божество посоветовало ей учиться у меня, она наша общая ученица. Изначально я не хотела вмешиваться в мирские дела, но так как у нас с южным божеством были очень крепкие отношения, я не могла отказывать в ее личной просьбе, так что взяла ее себе в ученики». Молодой мастер Цинь, не стоит питать какие-либо подозрения к Сиюй. На самом деле, большинство из того, что она сделала, мои идеи. Цинь Му ответил: «Старшая сестра прячется здесь в уединении, но твое сердце не заперто здесь, ты продолжаешь думать об изменении внешнего мира с помощью красного божества. Тем не менее, учитывая ее бесчисленные предательства, начиная с Матери Земли, Северного Высшего Императора, Южного Высшего Императора, чужеземные райские небеса, и заканчивая эпохой императора-основателя Исакрай Будды, хоть и говорить подобное в ее присутствии не слишком красиво, в своем сердце я слегка презираю красное божество. Цисию равнодушно ответила: «Мне все равно, что обо мне думаешь ты или остальные люди мира. Тем не менее, Ли Южань предал мою любовь. Он сказал, что это я предала его, но на самом деле он искажает правду. Он не просто предал меня, он также предал императора-основателя, сбежав, чтобы стать монахом». Цинь Му слегка нахмурился. Он и вправду не мог сказать много хорошего о Будде Сакре. Женщина за экраном продолжала улыбаться. Сию и вправду слишком подозрительно ко всему относится, тем не менее, у всяких событий есть причина. Как бы она или Ли Южань не относились к случившемуся, они ни в чем не виноваты. Молодому мастеру не стоит судить их слишком строго. Вздохнув, Цинь Му грустным тоном ответил: «Мне просто жаль божественную расу небесных работ. Жаль, что они погибли, застряв на ковчеге Парамиты, и что из них выжил лишь один ребенок. Мне жаль, что этот ребенок стал кузнецом, который в страхе проговориться о своем происхождении отрезал себе язык, по собственной воле становясь немым». Выражение его лица помрачнело, а глаза покраснели, когда он вспомнил озорного старика, постоянно повторяющего свое «аба-аба». Среди деревенских жителей немому пришлось пройти через наибольшее количество страданий. Его история и опыт были самыми жалкими, но он никогда не плакал, по крайней мере не перед глазами деревенских стариков. Он всегда улыбался, показывая оставшуюся половину своего языка. Даже несмотря на то, что он всегда был крайне озорным и не прекращал издеваться над Цинь Му, под его старческим обликом крылось молодое сердце, которое просто хотело поиграть. Его взгляд всегда был очень чистым и добрым. Казалось, будто он до сих пор был беспомощным ребенком, сумевшим выбраться из печати по трупам своих сородичей и столкнувшийся с темнотой вечной руин, беспомощно блуждая по лесу. Цинь Му не думал, что Цисию или Сакра Будда поступили неправильно, но смотря на ситуацию с точки зрения немого, они оба слишком провинились, похоронив бесчисленных людей божественной расы небесных работ. Собравшись с мыслями, Цинь Му проговорил: «Раз уж старшая сестра не собирается открывать свою личность, я не вижу смысла здесь оставаться и мешать вашему воссоединению. Мой старший по ошибке вошел в этот лес, он бог с драконьим копьем, обвитым вокруг его пояса. Старшая сестра не могла бы сказать мне, где его искать, чтобы я забрал его с собой. У этого божественного глаза удивительные способности», — улыбчиво проговорила женщина за экраном. «Он умудрился пробиться сквозь внешний барьер моего персикового леса и войти в его внутреннюю часть. У меня не было выбора, кроме как использовать часть своей магической силы, чтобы заточить его в ловушку. Тем не менее, он оказался крайне умным. Он воспользовался проходом, который я создала нотами цитры, чтобы впустить Цисию, и двинулся вслед за нотами, так что сейчас он на этих небесах. Если ты сам отправишься на его поиски, то у тебя ничего не получится, так что я отправлю Янер вместе с тобой». Поблагодарив, Цинь Му поднялся. «Старшая сестра прячется здесь в уединении, но снаружи сейчас без настраданий. Может быть, у тебя есть тысяча причин не выходить отсюда, но у меня есть одна причина — идти навстречу опасности». Женщина за экраном повернула голову, ее серьги мягко качнулись. Улыбнувшись, Цинь Му продолжил: «Я не могу терпеть, когда людей принимают за скот и дураков, не могу спокойно наблюдать, как они бессмысленно гибнут. Я презираю то, что буддисты воспринимают мир как иллюзию, и презираю секту Дао за то, что они ничего не делают. Я должен что-то делать, так что не пойду против своей совести, и даже если мне придется пожертвовать своим телом или жизнью, я не буду колебаться, ведь это моя обязанность». Низко поклонившись, он торжественно проговорил: «Я не вижу настоящего облика старшей сестры, и не знаю, увижу ли его когда-либо. Возможно, к тому времени, как сестра снова обо мне подумает, я уже погибну в бою. Прощай». Он обернулся, чтобы выйти из зала. Женщина за экраном внезапно проговорила: «Погоди минутку». Цинь Му остановился, и женщина подозвала Цисию к себе. Та подошла к задней части экрана, и женщина что-то ей приказала. Затем Цусию вернулась к Цинь Му, держа свиток в руках. Женщина за экраном проговорила: «Молодой мастер Цинь, пожалуйста, возьми это, не открывая сразу, сделай это, когда покинешь персиковый лес». Озадаченный, Цинь Му принял свиток и вышел. Снаружи дворца его уже ждала Янер с фонарем в руках. Улыбнувшись, она проговорила: «Молодой мастер, пожалуйста, иди за мной». Цинь Му улыбнулся в ответ, и в следующий миг девушка откуда-то достала виноград, чтобы его накормить. Он поспешно покачал головой: «Сестра Янер, я уже наелся, я и вправду наелся». Янер помрачнела в лице. Держа фонарь перед собой, она разочарованно пошла вперед. Цинь Му не мог смотреть на нее в таком состоянии, и вскоре девушка уже снова была счастливой, быстро положив виноград в его рот. Виноград был очень сладким и слегка терпким. Тем не менее, в следующий миг в руке Янер появился персик, и Цинь Му откусил кусочек с мрачным выражением лица. В зале продолжали ярко сиять жемчужины. Ученик и учитель долго молчали. Внезапно Ци Сиюй спросила, почему учитель его не встретила. Женщина за экраном недолго помолчала, прежде чем горько улыбнуться. «Теперь я искалечена, так для чего мне его встречать? Он взял мою картину, так что в будущем сможет понять сегодняшнюю встречу. То, что он наткнулся на меня в персиковом лесу, случайность. Он никогда не думал о том, что случилось с Небесным Союзом. Небесный Союз из прошлого остался, но люди в нем изменились». Цинь Му следовал за Янер, наглухо закрыв рот. Он непреклонно отказывался принимать от нее любую еду, как бы грустно она ни выглядела. Даже когда она пыталась покормить его ртом, он все равно игнорировал искушение и хранил серьезное выражение. Беспомощная, девушка начала по-глупому его игнорировать. Вскоре Цинь Му наконец нашел слепого, блуждающего в глубинах персикового леса. Ошарашенный его появлением, старик расспросил его обо всем. Цинь Му рассказал о дворце и добавил: «Дедушка слепой, ты провел здесь целый месяц, но хозяин дворца не будет с тобой встречаться, нам нужно идти». Слепой признался: «Я не могу найти выход». «Не волнуйся, старший, я знаю дорогу». Янер улыбнулась, и ее глаза засияли. Достав ярко-красный персик, она спросила: «Старик, ты любишь персики?» Слепой поблагодарил, и в тот же миг девушка засунула персик ему в рот. Старик недоумевал, почему эта девушка так внимательна. Цинь Му облегченно вздохнул, думая про себя: «Дедушка слепой попался. Хорошо, что он здесь, теперь она не доставит мне проблем». К тому времени, как Янер вывела их из леса, наступил день. Живот слепого уже вздулся от еды, и он больше не мог есть. Тем не менее, из-за ее излишней внимательности девушки, он не мог отказать, когда она попыталась накормить его из своего рта, и вместо этого вырвал еду из ее рук, силой впихивая ее в себя. Он переел настолько, что на его лбу выступили вены. Цинь Му вышел из леса и тут уже развернул свиток. На картине виднелся луч света, сияющий с востока, и женщина, стоящая под лунным светом. Она выглядела спокойной, но грустной. Эта картина была нарисована самим Цинь Му. Цинь Му свернул свиток обратно и тихо положил его в свой мешочек Таты. Затем он повернулся и посмотрел на персиковый лес. «Небесная преподобная Юэ, в будущем мы встретимся снова». Янер блуждала туда-сюда по персиковому лесу и внезапно превратилась в зеленого воробья, улетев прочь. Спустя некоторое время тот вернулся обратно к Цинь Му и слепому. Приземлившись на землю, он превратился в рыдающую девушку. «Я не могу вернуться. Богиня больше меня не хочет». Цинь Му рассмеялся и проговорил: «В таком случае, сестра Янер может присоединиться к нам и путешествовать миром смертных». Глаза Янер загорелись, и она поспешно протянула руку, чтобы достать персик. Слепой тут же дрогнул и убежал прочь, вопя: «Муэр, я больше не могу, ешь сам». Глава 845. Ситуация на Южной Кпанице. Цинь Му ел персик с угрюмым лицом, направляясь в Академию секты Дао. Он оглянулся, увидев за собой тысячи километров персиковых деревьев, цвет которых раскачивался на весеннем ветру. Девушки из персикового леса остались позади, кроясь в уединении. Цинь Му знал, что небесная преподобная Юэ не будет оставаться в лесу вечно. Когда наступит подходящий момент, она обязательно выйдет наружу. Персиковый лес был особыми небесами, существующими в первобытном царстве. Это значило, что небесная преподобная Юэ на самом деле не хотела полностью разрывать свои связи с внешним миром. Она планировала вернуться, и еще не потеряла эмоциональной связи с миром. То, что она приняла Ци Сиюэ себе в ученики, было доказательством этого. Будучи ее ученицей, Цисиюй путешествовала по миру людей в качестве представителя небесной преподобной Юэ. Она символизировала ее желание вернуться. Не менее важным был тот факт, что взять Цисиюй в ученики небесной преподобной Юэ посоветовало южное божество Чжу Цуэ, так что красное божество на самом деле была их общей ученицей. Это делало ситуацию очень интересной. Цисиюй является ученицей как южного божества, так и небесной преподобной Юэ. Они обе отлично ее натренировали, позволив стать практиком области императорского трона. Пройдя через бесчисленные предательства, она переросла из лидера расы фениксов, подчиняющегося матери земли, до красного божества южных небес. Циньму съел персик, оставив лишь косточку. Его взгляд мерцал, а на лице возникла удивленная улыбка. Павильон хранителя райских небес владеет нефритовым свитком с рунами южного божества Чжу Цуэ. Очевидно, что они планируют ее заменить. В ответ на это Чжу Цуэ начала готовить себе преемника и собиралась избавиться от старого красного божества, чтобы ее ученица стала на его место. Когда райские небеса решат ее убить, она инсценирует свою смерть и сбежит, позволив красному божеству Цисиюю унаследовать ее силу. Она ничего не потеряет и просто спрячется в тени. Циньму моргнул. Сестра Чжу Цуэ, которую он встретил на одном из кораблей райской реки, оказалась на удивление хитрой. Слепой так и не вернулся в академию секты Дао. Судя по всему, он боялся Янеры, поэтому решил скрыться. Циньму не волновался насчет его безопасности. Хоть слепой и всегда горел любопытством, он уже совершенствовал божественные глаза и глаза разума. Более того, его достижения в навыках построений были вторыми лучшими в вечном мире. Если он не будет целенаправленно пытаться найти свою смерть, то его жизни ничего не будет грозить. Небесного преподобного Юэ не слишком интересовала математика, тем не менее, за последние несколько дней ему все же удалось выучить почти все ее основы. Целиню все давалось даже легче, чем ему, в то время как водный Целинь спал почти на всех лекциях. Встретив Линь Сюаня, Циньму попрощался. Чтобы пробиться из области божественного моста и открыть божественное сокровище райской реки, мастеру Дао понадобится помощь сильного эксперта. Если ты не сможешь найти никого подходящего, то отправься к Академии Вздымающейся реки и найди там первого предка, он тебе поможет. Мастер Дао отблагодарил. Владыка культа, пожалуйста, не волнуйся. Мастер секты чистого небосвода тоже должен быть в силах помочь. Куда ты пойдешь дальше? Я собираюсь посетить Академию Рекили, нефритовой столицы, речной гробницы, имперские колледжи и остальные, чтобы изучить их последние открытия. Оглянувшись, Циньму шепотом добавил, когда печать первобытного царства открылась, поддельная и настоящая матери земли оказались на свободе и начали сражаться друг с другом, отчего обе стороны понесли тяжелые потери. Именно поэтому последним временем обстановка была спокойной. Тем не менее, одну из них поддерживает древний небесный император, а вторая является древним богом, так что они не будут сидеть тихо слишком долго, они лишь ждут подходящего момента. Когда обе матери земли снова покажутся, секта Дао не сможет их остановить, и даже вечный мир не выдержит такого удара. Если секта Дао будет в опасности, мастер Дао должен будет отвести учеников в персиковый лес, чтобы обеспечить свою безопасность.